Глава 7. Утро следующего дня начинается для меня с неожиданного занятия. Стою на кухне и разбиваю свое обручальное кольцо молотком для отбивания мяса, гладко его стороной. Удар за ударом. Аккуратный золотой ободок превращается в бесформенную массу. В голове пустота. У меня не выходит собраться силами и мыслить рационально. Вся ночь прошла как в тумане. К счастью и великому облегчению, вчера вечером Макс не стал усугублять своего положения и после недолгого спора убрался. Напоследок сказал, что будет ночевать в нашей квартире. Зачем мне эта информация? Ума не приложу. Словно он думал, что я среди ночи поеду к нему. Делать мне больше нечего. После очередного удара доска жалобно скрипит, и я, бросив стальную рукоятку, закрываю лицо руками. Ужасное состояние. По ощущениям, я схожу с ума. Невыносимо. Внутри полыхает костер из боли, моих разбитых надежд и отвращения к человеку, которого еще сутки назад я считал единственной любовью всей своей жизни. Ночью сил на общение не было. Мой маленький храбрый мальчик все понял без слов. И сказав, мол, устал, пошел в свою комнату готовиться ко сну. Гнетущая атмосфера повисла в доме. Да так и осталась. Она и сейчас на меня дико давит. Я честно пыталась заснуть, но не смогла. Ворочалась, пока не наткнулась на злосчастную записку, оставленную вчера мужем на подушке. Как можно быть настолько циничным? Неужели ничего святого в нем не осталось? Написать признание в любви и уехать к любовнице? В голове не укладывается. На меня обрушивается очередной поток слез. Ощущаю, как мои ладони становятся влажными. Делаю медленный вдох, изо всех сил стараюсь прогнать приступ зловещей тревожности. Он начался посреди ночи. Тело начало пробивать нервная дрожь. Сознание поплыло. Я металась по комнате, не в силах остановиться. Странное и очень пугающее состояние. Словно вот-вот должно случиться что-то плохое. Хотя куда уж хуже, куда? Мой муж самый тупой придурок, которого только можно представить. Спалился перед детьми. На фоне этого идиотизма померкло даже увиденное лично мной. Женя, мой маленький мальчик. Чертовски грустно от того, что ему приходится так резко взрослеть. Я бы все отдала, лишь бы смягчить удар по детям. Так не должно быть. Я была совсем маленькой, когда папа решил, что устал, и, забрав вещи и все семейные сбережения, ушел от нас с мамой. Несмотря на возраст, я помню, как мама плакала в тот день, выла в голос. Не хочу так же. И на себе ставить крест не хочу, и детей своих угнетать не хочу. У них еще вся жизнь впереди. Остается надеяться, что Максу хватит ума или хотя бы мужественности позаботиться о том, чтобы наши дети не страдали. «Мама, ты как? Что ты делаешь?» За спиной раздается голос сыночка. Быстро и растерев лицо ладонями, я оборачиваюсь. По его вмиг округлившимся глазам становится понятно, что выгляжу я отвратительно. «Доброе утро, Женечка», стараясь говорить бодро. «Я тебя разбудила? Прости». Он вытягивает шею, стараясь заглянуть мне за спину. «Какая же дура! Зачем я стучала?» Очередной вопрос, на который у меня приторможенный, ответа нет. «Нет, уже время», — поясняет. «Я по будильнику проснулся». «Надо же! Может, когда захочет». Улыбаясь, обвожу его взглядом. «Какой стал большой! По моим ощущениям, мы только вчера привезли его из роддома. И вечером вместе с Максом целовали крошечные, обалденно пахнущие пяточки, каждый свою. Как же я была тогда счастлива. Стараюсь, но вытолкнуть воспоминания из головы не удается. Значит, нам нужно торопиться, начиная суетиться. Сейчас завтрак тебе приготовлю. Женя хмурится. «Мам!» кивает в сторону стола, на котором стоит его завтрак. Яичный блин с сыром и мясом. «Ты уже приготовила?» На секунду мне становится страшно. Это что за провалы в памяти такие внезапные? а потом вспоминаю, как открыла выдвижной ящик, потянулась за лопаткой. И тут кольцо на пальце блеснуло, вызвав у меня волну неприязни. «Точно, я готовила», припоминая вслух. «Давай сегодня дома останемся, закажем пиццу, посмотрим кино». Трепет разливается по телу приятным теплом. «Бог ты мой, неужели мне так повезло?» Снова тянет развести сырость, потому что я и подумать не могла, что сынок такой внимательный и тактичный. «Иди сюда». Делаю порывистый шаг в его сторону и крепко обнимаю. Провожу ладонью по широкой, но еще по-детски худощавой спине. «Спасибо тебе, мое счастье», — хрипло шепчу. «Я очень перед тобой виновата, но обещаю справиться. У нас все обязательно хорошо будет». И его убеждаю, и себя заодно. Нужно брать себя в руки, иначе никак. «За что тебе извиняться? Это ведь он виноват». Голос сына набирает разгон. «Он ведь нас должен был любить, а не ее». Слово «он» Женя буквально выплевывает с пренебрежением. «Мой хороший, вас он любит», — крепко обнимаю сыночка, касаясь жесткого ежика волос. Он не переносит волос длиннее пары сантиметров. «И я вас очень люблю, и тебя, и Еву, вас обоих. Больше жизни». «Ты ведь его не простишь?» Сын отстраняется, чтобы в глаза мне заглянуть. Проверяет. «Нет, конечно, нет. Никогда», — заверяю его. «Но это не значит, что вам нельзя будет общаться. Он остается вашим отцом, несмотря ни на что». «Мне такой отец не нужен. Он предатель», — повторяет сыночек вчерашние слова. И я понимаю, насколько ему больно. Кожей чувствую его боль. В следующие 20 минут мы с Женечком завтракаем, как бы между делом обсуждая его школьные новости и предстоящий день рождения. «Ты уже определился, кого пригласишь? Пора мне уже начинать заниматься организацией». «А мы будем праздновать?» Отрывая взгляд от тарелки, смотрит на меня с недоверием. «А как же? Твой день рождения. Моему сыночку 15 исполняется. Ты представляешь? Я в шоке. Помню тебя совсем». «Ой, хватит. Ты снова за свое. Я уже взрослый». Его щеки трогает румянец смущения. «Вот и отлично. Это то, чего я добивалась. Самое главное, чтобы дети не пострадали при нашем разводе». «Ну, раз взрослый, значит, сам составишь список гостей и выберешь место?» Скидываю бровь, улыбаясь ему. «А нам сейчас на это точно?» Он только пытается сформулировать вопрос, а я его уже понимаю. Большинство затрат покрывал муж. «Пожалуйста, не обижай меня, ладно? Я тебе обещаю, твоя жизнь после нашего с отцом развода никак не изменится. Честное слово. Веришь мне?» «Ты никогда не обманываешь». В знак признательности тянусь рукой через стол. Женя направляет свою мне навстречу и крепко сжимает ладонь. Отвезя сына в школу, задерживаюсь у ворот. Хочу Еву поймать. Неспокойно, мне так неспокойно, что готова на стены лезть. Хочу увидеть дочь и убедиться, что с ней все в порядке. Когда на часах остается 5 минут до начала уроков, свекрови звоню. Приняв вызов, она мне сообщает, что они посвящались и решили сегодня прогулять. Дескать, Евушка хорошо учится и один день роли не играет. Меня передергивает. Мы с ней немного цепляемся. В первую очередь такое решение со мной нужно было обсудить. Произношу холодно. В другой ситуации я бы и сама разрешила не идти. Но не теперь. «Максим нас поддержал». «Ваш Максим?» Прикусываю язык. «Вокруг много людей, а я боюсь не сдержаться». «Вика, девочка захотела отдохнуть. Что в этом плохого? И Женю нужно было к нам привозить, а не в школу. Уже не экзамены скоро». В ответ свекровь цокает. Ее мнение на этот счет я знаю. Я и сама излишне не давлю на него, но на тормозах не спускаю. Их мучили с первого класса, стращали. Ни к чему портить все на финишной прямой. Пусть это только и 9 класс. Мы прощаемся с Натальей Петровной, так и не придя к общему мнению. Спорить можно долго, но мне пора на работу. предвкушаю, день меня ждет тяжелый. И оказываюсь права. Открываю дверь в свой кабинет, когда меня настигает голос начальника. «Фролова, тебя-то я искал. 9 утра еще нет, а мне уже по твоей душе звонили».